Трупы были почти кучей белых костей. Весь процесс сказался очень жестоким. Многие рабы были слишком напуганы, чтобы смотреть в эту сторону, даже до сегодняшнего дня. Два кола здесь должны были быть установлены еще на два дня. За последние 7 дней это привлекло много стервятников и ворон. Эти птицы, убирающие мусор, нагло поедали трупы, что для многих из них было зрелищем для волосистой части головы. Не было сомнений, что их жестокие пытки были эффективны. По крайней мере, на этот период времени рабы были бы очень честны. Это было также потому, что Саран сказал подчиненным пиратов не бить их слишком сильно и давать им достаточно пищи. Рабы должны были каждый день усердно работать, но, по крайней мере, они могли наполнять себя. А вчера из-за импровизированной рыбалки его превосходительства горлореза, пойманные акулы не могли быть доделаны, потому что было слишком много мяса, и просто брали плавники и так далее. Потом все эти рабы съели полную трапезу рыбного супа. Хотя первобытные и бесплодные со многими опасными вещами и надоедливыми комарами, ресурсы здесь были богаты. Некоторые рабы ловили своего рода жирную полевку, когда работали. Аборигенные рабы непосредственно ели ее сырой, а другие могли съесть ее на огне, когда приносили обратно. Напротив, они ели здесь лучше, чем в прошлом. Время от времени они ели мясо и рыбу. Главной причиной было то, что близлежащая морская область не была сильно развита, а на пляже можно было встретить больших крабов. В некотором смысле, это было похоже на избиение косули на северо-западе. У рабов не было ничего, поэтому они не предъявляли очень невообразимых требований. Пока они усердно трудились, они могли удовлетворить свои желудки в то же время, и время от времени съедать немного мяса. Многие люди все еще могли сдерживать свои мысли. В конце концов, Саран ясно и определенно сказал им, что последствия побега и попадания в ловушку очень печальны. Даже после смерти они не могли легко освободиться. Более того, некоторые из рабов верили в то, что Вивиан сказала, что Саран освободит некоторых из трудолюбивых людей, когда придет время. Внутри большой палатки посередине Саран нахмурился. Он макал и исправлял на клочке белой бумаги. Он посмотрел на небо и пробормотал: «Если я правильно рассчитал время, не думаешь ли ты, что они все уже должны были вернуться в порт Тейлон? Подсчитано, что полмесяца понадобится, чтобы вернуться туда и обратно. В январе следующего года вы сможете вернуть то, что вам нужно, и тогда мы сможем приступить к следующему этапу плана. Конец декабря. Похоже, наступает Новый год, верно?» Саран вышел из палатки и некоторое время молча рассчитывал. Потом он обнаружил, что до Нового года осталось всего несколько дней. Новый год в этом мире не имел праздничных обычаев, но все же существовала традиция готовиться к Новому году. Саран пришел в середине декабря, а сейчас уже поздний декабрь, и до Нового года осталось всего несколько дней. Новый год был еще прекрасен. Самым важным в этом мире был ритуал сбора урожая, который был самым большим празднованием года. И этот праздник широко использовался большинством богов. На юге они предлагали и молились богине зерна, на севере – богине зимы, а на побережье – морской богине. Даже вороны молились королеве-пауку за год богатого урожая на ежегодном ритуале жатвы. В конце концов, это было самым элементарным и важным для любой расы, чтобы заполнить их желудки. Саран посмотрел на улицу, а затем вышел к морю. Он позволил своим пиратским вождям отплыть 2 кораблям, но часть военных кораблей осталась снаружи. Вернулся и грузовой корабль торговой палаты. Саран заказал большое количество ресурсов, которые они будут использовать в течение 3 месяцев. Он приказал им поставлять часть их каждые полмесяца. Самым важным ресурсом были рабы. Саран не мог развиваться без рабочей силы. Он мог только назначать своих пиратов для выполнения работы в течение короткого периода времени. Больше, и они наверняка протестовали бы. В настоящее время большинство из них знает, что базовый лагерь только что был создан, и никто не может избежать тяжелой работы. Им пришлось подождать, пока лагерь не будет создан, тогда эти пираты не будут так усердно работать. С другой стороны, маленькая фигурка Вивиан на корточках возле грязевой ямы. Она играла с кучей грязи на своих белых маленьких ручках, как разминая глиняные фигурки, и разминала их в разные формы своими маленькими ручками. Маленькая девочка присела на корточки рядом с лужей и, казалось, играла долгое время. Даже белоснежная юбка принцессы была испачкана небольшой грязью. Примерно через 10 минут она сжала грязь в квадратную форму. Затем она подняла свою маленькую ручку и начала лить. «Превратите грязь в камень. Появилось слабое волшебное сияние, и грязь перед ней постепенно превратилась в камень, но она не казалась твердой. Выглядело так, будто оно уже размылось. Выражение маленькой девочки выглядело немного раздражающим. Она отогнала грязь и пробормотала: «Это так трудно. Почему все заклинания выше 5-го уровня такие трудные? Заклинания 4-го уровня были такими простыми, но как можно так сильно увеличить сложность после входа на 5-й уровень? Лилиан, почему ты думаешь, что мы не сможем овладеть этим заклинанием так долго?» Короткая тишина. Тогда голос Лилиан звучал так, как будто все должно было быть именно так. «Заклинания, которые я использую, не нужно так усваивать. Те, кому нужно выучить заклинания, не настоящие гении. ММХММ. Вот так, нет нужды говорить». Вивиан также знала, что она ничего не просит. Маленькая девочка встала и щелкнула пальцами. Потом было слабое волшебное сияние. Потом она стала чистой. Вивиан хлопала в ладоши, поднимала руку, чтобы убрать юбку, а потом планировала снова заснуть. Но как раз тогда она услышала звук, доносящийся из кустов вдалеке, а потом из него вырвалась фигура. Это был уродливый мужчина с татуировкой на лице, полным пирсингом на ушах и шрамом на черепе. Он был пиратом. Под Сараном было много странных людей, но было лишь несколько человек, которых можно было считать достойно выглядящими. Он был часовым, посланным следить за окрестностями. Вивиан совсем не выглядела в панике. Несмотря на то, что она была еще маленькой девочкой, которой скоро исполнится 9 лет, она была довольно спокойна. Маленькая девочка приближалась понемногу, и в то же время она также обратила внимание на движение поблизости. Она увидела перед собой дротик на спине пиратского часового. Это было оружие, тонкое, как иголка. Большая часть его была размазана довольно сильными ядами. Если бы оно не обладало эффектом антиариса, то это были бы те, которые могли быстро парализовать людей до смерти. Маленькая девочка очень осторожно подошла, в то же время она произнесла несколько заклинаний на своем теле. Там было движение травы вдали, но никто не вышел. Когда подошла Вивиан, пират не был полностью без сознания, а сказал несколько прерывистым голосом: «Мой, миледи, вы, коренной народ». Сказав это, он потерял сознание. Казалось, что препараты на дротиках – это анестетики для нервов, а не яд антиарис. Это было очень хлопотно. Нужно было решительно сопротивляться принудительному тестированию физического иммунитета. Может быть, Саран с большей вероятностью пройдет, но другим пиратам будет трудно сопротивляться. Вивиан высунула палец, чтобы прощупать его нос. После того, как она была уверена, что он не умер, она побежала в лагерь. Коренной народ появился. Она должна была сказать своему старшему брату быстро, потому что коренные жители были очень эксклюзивные, и, вероятно, начать атаку. 254 глава 67 Источник рабов. Внутри палатки Саран стоял в центре с серьезным выражением. Перед ним был пират, который был неожиданно хорошо одетый мужчина, который выглядел немного изысканно. Он даже носил пару моноклей, но не стоит смотреть свысока на этого парня. Если посмотреть на мозоли на его стройных руках, можно увидеть, что он хорошо использовал короткое оружие и имел очень хорошие навыки броска. Он был одним из немногих пиратов, которые умели читать и учиться. Он также был врачом среди пиратов. Он был специалистом по различным хирургическим операциям и имел довольно хорошие медицинские навыки. Человек, который выглядел как благородный наставник, протянул руку, чтобы прощупать дыхание коматозного человека на земле, затем открыл веки и посмотрел на него. Затем он протянул руку, чтобы открыть рот, посмотрел на язык и сказал: «Ваше превосходительство, кажется, он не отравлен. Это была лишь временная кома, но когда он проснется, это будет зависеть от его конституции. При нормальных обстоятельствах он должен быть в состоянии проснуться завтра утром. Конституция этого человека все еще хороша». Саран кивнул, когда услышал его, затем прогулялся по кругу. Он разослал большое количество разведчиков, но казалось, что только один из пяти может вернуться. Если бы остальные 4 человека не погибли от рук коренных жителей, их бы следовало поймать. Площадь этого острова была довольно велика, около 500 квадратных километров. В связи с тропическим климатом тропических лесов, а также в связи с тем, что острова были инкрустированы другими островами, существовала большая вероятность того, что здесь будет племя аборигенов. Ранее Саран послал людей исследовать близлежащую местность, в результате чего 3-5 человек получили ранения. В настоящее время границы исследования всего острова в основном сосредоточены около 10 километров вокруг лагеря. Самым опасным местом по-прежнему оставались остатки этих странных растений. Саран даже не пошел так легко исследовать их секреты. Тогда более опасное место находилось недалеко от южного побережья, где была высокая скала и было около 3 групп из 10 больших кицалькатлусов. Потом это было недалеко на северо-западе, через джунгли и большую реку, которая была еще одним местом, полным странных цветов и растений. Неудивительно, что коренные племена были там, примерно в 30 километрах от Сарана. Между ними было несколько более опасных районов, в том числе несколько более опасных и ожесточенных существ на внешних островах. «Ваше превосходительство, лысый и уродливый пират посмотрел на Саран и сказал осторожно: покажем ли мы этим коренным обезьянам, что у нас есть?» Саран повернулся и посмотрел на него, потом покачал головой и сказал: «Не торопитесь. В конце концов, это все еще их территория. Эти коренные жители были лучше знакомы с местностью и окружающей средой, чем мы. Самое главное для нас – узнать окружающую среду, убедиться, что поблизости нет таких существ, как армейские муравьи и летающие насекомые, и тогда мы с ними хорошо поссоримся. Если мы хотим превратить это место в нашу территорию, мы должны иметь дело с этими коренными жителями. Ничего страшного, если мы не сделаем ход, но если сделаем, то должны выйти сильными. Мы не можем действовать необдуманно». Саран в полной мере осознавал, какие проблемы испытывают коренные народы, потому что они являются децентрализованной племенной системой. Их поддерживали одни и те же тотемные верования и брачные отношения, и повсюду были очень проблемные связи между племенами. Он не хотел бесконечных войн, поэтому, как только он начал сражаться с аборигенами, он должен был сокрушить их, как гром. Иначе для этих ребят было бы кошмаром прятаться и притеснять. Половина рабов были коренными жителями, а основными представителями рабочей силы были простые люди и рабы. Большинство источников рабов были из войн между племенами. Коренное население в основном считалось сегрегированным между солдатами и крестьянами. Коренные жители, которые квалифицировались как профессии, отбирались для обучения и участия в охотничьих операциях. Эти коренные жители были первоклассными бойцами и охотниками. Они были очень опасны, даже больше, чем многие профессии. Из-за них повысился рейтинг вызовов для всех внешних островов. Эту группу людей можно было считать обученными истребителями с детства, обладающими навыками стрельбы из подкрадывания, стрельбы из лука и другими навыками. Большинство их задач были просто охота и драки. Войны между коренными племенами были жестокими и кровавыми, которые часто происходили на всех внешних островах. В структуре коренного племени наиболее важную роль играли шаманы и воюющие члены. Большинство других простых людей выступали в качестве рабочей силы. Пласт в племени был довольно строгим. Не только население измеряло силу племени, но и долю воинов в населении. Для коренного народа было достаточно завоевать и победить одно племя, чтобы захватить большое количество рабов. Эти люди были богатством и товаром, как золото. Так началась работорговля на заморских островах. Большинство коренных рабов не были боевыми рабами. В молодости они вели рабский образ жизни и были ответственны за поддержку всего племени. Саран вытащил перо и нарисовал на карте несколько кругов, область, которую они исследовали. Потому что он отвечал за лагерь, и все способные парни из пиратов отправились на разведку. 5 самых опасных мест были на юго-западе и севере лагеря. Первым местом было место со странными растениями. Второе место – гнездо большого кицалькатлуса. Третье место – болото, занятое крокодилами. А на четвертом месте – территория группы питающихся человеком жуков. И на последнем месте – река, разделяющая остров в центре. Река проходила через весь остров и протекала с соседнего инкрустированного острова, а затем впадала в море. Строго говоря, эта река была самым опасным местом, но она считалась только тогда, когда в нее попадали люди. Поскольку там было большое количество пираний, они могли съесть любое существо, которое попадало в воду группами. Даже слона можно было съесть в чистом виде за короткое время, и даже его кости не оставались. Такого рода пираньи были разбросаны по многим частям внешних островов. Вот одна из них. Их количество было огромным, составляло миллионы, и они были очень чувствительны к запаху крови. Для переправы через реку требовалась лодка. Даже коренные жители не могли проплыть мимо, не говоря уже о том, что в ней все еще были большие электрические угри. Электрические угри были существами, которые передвигались по земле и даже могли убить током взрослого человека. Гораздо меньше здесь было бы еще труднее с ними справиться. Большой электрический угорь был почти так же быстр, как заклинательная атака, и электрический ток, генерируемый им, был довольно опасен. Некоторые специальные вариации электрический угорь босс смог непосредственно убить током третью степень профессии. Ваше превосходительство, пират Циклоп сбоку посмотрел на Сарана и внимательно сказал, что нам теперь делать, мы просто оставим их, боюсь, что эта группа коренных обезьян подумает, что мы легкая добыча, если мы не преподнесем нам урок. Аборигены просили об этом, они были очень эксклюзивны, если бы вы не убивали, пока они не испугались, они бы обращались с вами, как с мягкой хурмой на мессе. Даже пираты знали это. Саран поднял голову, чтобы посмотреть на них и сказал, давай пока оставим их в покое. Пусть люди приготовят достаточно еды и принесут напитки с корабля. Скоро Новый год. Закончим год хорошим вином и мясом для остальных, а потом разберемся с ними. В этот период я пойду и лично исследую их глубину. Теперь все не должны уходить слишком далеко от лагеря. Поскольку Саран был безалкоголиком, пиратам было запрещено употреблять алкоголь в этот период. Пиратские подчиненные внизу долго жаловались, но никто не осмеливался открыто высказываться, опасаясь авторитета Сарана. Среди пиратов было много пьяниц. В этот период многие пили тайно, но открыто пили мало кто, а то и вовсе нет. Пиратов было так много пьяниц, что Саран должен был о них позаботиться, иначе некоторые из них были бы пьяны весь день. Саран не был против того, чтобы они пили, но он никогда не позволял никому пить и не создавал проблем, когда занимался бизнесом. Группа пиратов вскоре вышла из палатки. Хотя не было понятно, почему Саран позволил им отпраздновать Новый год, но пираты внизу были измотаны в последнее время. Было много жалоб. Теперь, выпустив вина и мясо, чтобы отпраздновать немного, чтобы успокоить их. В конце концов, пираты не были солдатами. Их дисциплина была очень низкой. Они подчинялись приказам в основном из-за уважения. Запрет был отменен, и вскоре в лагере началось веселье. Многие пиратские приспешники тайно доставали маленькую бутылочку, клали ее им на губы и брали большой напиток. Это было обычное пиратское снаряжение, в котором содержался крепкий ром. Этот вид алкоголя имел высокий процент алкоголя и при необходимости мог быть использован для дезинфекции. Это была привычка, переданная от северных пиратов. Может быть, это было связано с тем, что наступал Новый год, и пираты были гораздо лучше отпущены, и они даже не били и не ругали рабов. Выносили коробку с ресурсами, в том числе бекон, овощи, соленую рыбу и так далее. Подготовка Сарана была очень смешанной. В него вошло почти все, что пираты считали бесполезным. Прошел день. Саран наблюдал за редкой счастливой атмосферой в лагере. Улыбка появилась на его губах, но казалась немного жестокой. «Пусть наслаждаются Новым годом». Он поднял голову, посмотрел вдаль и пробормотал. «Следующий год будет самым трудным. Сможем ли мы стоять здесь или нет, зависит от того, сможем ли мы убить аборигенов в следующем году». Другие опасные места и всевозможные дикие монстры наезжали друг на друга. Поскольку чудовища имели свои активные участки, если бы их никто не провоцировал, то чудовища внешних островов нелегко было бы бежать в другие места, в том числе в самые агрессивные и хищные крупные кицалькатлы, охотничьи угодья которых в основном фиксированы. Так что самым проблемным все равно оставался коренной народ. До тех пор, пока они были побеждены, у них было время на то, чтобы убрать другие неприятные вещи. Кроме того, для Сарана, коренные жители имеют большее значение. Рабская рабочая сила, которая ему была нужна для развития и расширения, в конечном счете, должна была бы быть получена от коренного народа. Если это так, то дело должно быть тщательно спланировано. 255 глава 68 заклинание ограниченного желания. Вечером Саран переоделся в колготки. Затем он подстриг волосы, которые вот-вот дойдут до плеч, своим изогнутым мечом короче. Длина примерно достигла мочек его ушей. В данный момент он выглядел по-другому. На его теле почти не было свободных предметов. Его запястья и ноги были обернуты полосками ткани, и он не носил никаких доспехов, даже более легких кожаных доспехов. Единственное, что бросалось в глаза, это перчатки мастера-боевика на руках, и в них было почти все его снаряжение и оружие. Рядом с Сараном была Вивиан, которая надувала свой маленький ротик. Маленькая девочка выглядела несчастной и произнесенной. «Я тоже хочу уйти. Брат, почему бы тебе не отпустить меня с собой? Если мы пойдем вместе, может быть, мы сможем напрямую убить этих аборигенов. Я беспокоюсь, что ты пойдешь один. Их так много. А если тебя найдут?» Услышав ее, Саран присел на корточки, протянул руку и погладил маленькую голову Вивиан. Он сказал тихо: «Если я уйду, а ты пойдешь со мной, то за лагерем никто не будет присматривать. Если бы что-то случилось, пираты легко бы рухнули. Я был бы уверен, если бы вы были здесь. Кроме того, не было бы опасно, если бы я пошел один. В этом месте есть только несколько человек, которые могут помешать мне свободно идти туда, куда я захочу». Кстати, лицо Сарана показало уверенную улыбку. Он уже прошел через столько опасных мест бесчисленное количество раз, и в аду бездны было много чудовищ, которые могли видеть сквозь невидимость и блокировать самолеты. Даже при этом ему все равно удавалось совершать путешествия туда и обратно. Несмотря на то, что он не был так силен, как раньше, на внешних островах не было настоящих богов. В лучшем случае, были только некоторые духи выше легендарных, достигая демигалов. Оглядываясь на внешние острова, на протяжении тысячелетий не было ни одного слабого бога божественной силы. Может быть, это потому, что Господь Шторма давил на них сверху. Возможно, если бы были какие-то события, он бы их уже потушил. «Хорошо», — Вивиан нежно кивнула, но выражение ее милого маленького лица все равно было немного несчастным. Она серьезно посмотрела на Сарана и сурово сказала: «Старший брат может пойти один, но ты должен позволить мне оставить на тебе волшебный след, чтобы, если ты в опасности, я также мог попытаться телепортироваться, чтобы помочь тебе». «Волшебный знак?» Саран немного думал об этом. Он кивнул и сказал: «Ну и ладно». Вивиан пропылесосила свои белые маленькие руки и встала. Ее закрученные большие глаза обернулись. Когда Саран согласился, она сразу же начала быстро произносить заклинания. Что-то было не так. Как только маленькая девочка начала кастинг, Саран уже чувствовал, что что-то не так. Волшебный знак был очень простой низкоуровневый тайник. С силой легендарного колдуна Вивиан и такие сильные одаренные способности, это не должно занять столько времени, чтобы бросить. Хотя уровень мастерства Сарана по распознаванию заклинаний был недостаточным, он мог подтвердить, что это было очень сложное заклинание, и оно должно быть выше, чем шестое заклинание высокого уровня. Он хотел прервать розыгрыш маленькой девочки, но боялся, что это причинит ей боль. «Вивиан, ты...» Саран мог только беспомощно смотреть на нее. Он понял, какое заклинание она произнесла, только когда закончила последнюю часть заклинания. Ужасное давление окутало эту область. Такое давление было сильнее, чем у взрослого дракона, но оно не было таким доминирующим. С появлением волшебного сияния перед парой был открыт портал. Из портала появилось существо, полное грозной силы и славной божественности. Сначала оно взглянуло глазами на Сарана, а затем его взгляды упали на маленькую Вивиан. Существо, полное божественной силы и божественности, смотрело на маленькую девочку, которая перед его глазами казалась немного другой. Оно слегка нахмурилось и произнесло скучным голосом: «Заклинатель, это ты меня вызывал? Как бы я ни смотрел на твое тело и душу, ты, кажется, всего лишь маленькая девочка, которой еще только предстоит повзрослеть. Ты уверен, что хочешь обменяться со мной, Джинни?» После того, как Саран увидел перед собой существо, он сразу угадал, какое заклинание произнесла Вивиан. Ограниченное заклинание желаний. Заклинание 7 уровня. Джинни перед ними выглядел немного как джинн в лампе Аладдина. Верхняя часть тела Джинни поддерживала человеческую форму. У него была бледно-голубая кожа и глаза, в которых иногда мигал электрический свет. Это был свет, наполненный божеством. Любые большие духи, вызванные заклинанием желаний, были на уровне богов. Невозможно судить об уровне силы, но это был джинн не выше уровня Демигора. Большие духи элементарной плоскости имели особые правила, они следовали ограничениям контрактов и законов, и они торговали с заклинателями, когда им это было необходимо. Это был Джинни, который был выше уровня Демигода. Тот, который появился сейчас, был его отдельным телом, а не фактическим телом джиннитов. Только некоторые очень специфические операции могли бы гарантировать появление тела Джинни. Можно было даже призвать древнейшего элементарного бога. Грамотность — война. Существа на элементарной плоскости ветра когда-то повесили и избили демона бездны, И эти джинни были первыми. Вивиан посмотрела на Сарана, а затем на джинни перед ней. С серьезным лицом она быстро ушла. Как только маленькая девочка открыла рот, чтобы говорить, Саран замер. Она говорила на демоническом языке. До сих пор он никогда не чувствовал, что так важно хорошо выучить иностранный язык. Особенно во многих других самолетах, они все владели демоническим языком. Джинни был нейтральным существом. Четыре элементарных самолета не участвовали в боях между верхними и нижними. Если только не было кого-то с повреждением мозга и не было готово объединить Вселенную и преобразовать целые многоэлементные самолеты в единую форму. Иначе четыре элементарных самолета ничего бы не сделали. Следовательно, джинни могли бы также торговать с демонами. До тех пор, пока заклинатель покрывал заклинания желаний, он мог торговать с ними. Таким образом, джинни использовали также демонический язык, который Саран вообще не понимал и говорил. Это было чертовски смертельно. Саран хотел прервать Вивиан и позволить ей общаться на общем языке, но он боялся, что это оскорбит джинни. Эти джинни были не очень дружелюбны, чтобы разговаривать с ними. Но прежде, чем Саран смог говорить, джинни, похоже, достиг с Вивиан согласия. Затем он достал рулон пергамента, держал перо и начал быстро писать. Вскоре он заполнил весь рулон контрактного свитка. Он присел на корточки и передал свиток с контрактом маленькой Вивиан. Маленькая девочка некоторое время внимательно смотрела на него. Затем она указала на некоторые моменты и яростно спорила с джинни. Понятно, что разница в силе между обеими сторонами была довольно значительной, но на фоне невежливого тона спора маленькой девочки, у джинни вообще не было выражений гнева. Их контракты были полны всевозможных ловушек. Любой бы заключил с ними сделку, прежде чем иметь с ними дело. Это не заняло много времени. Вскоре лицо джинни показало следы удивления и сказала серьезно. «Очень хорошо. В соответствии с контрактом, я возьму некоторые из ваших божественных сил и дам взамен некоторые другие способности. Маленькая девочка, если нет никаких проблем, тогда подпишите это». Вивиан быстро взяла перо и подписала его. Затем на лице джинни появилась довольная улыбка. Она подняла руку и указала на Вивиан. Появилась особая договорная сила, отнявшая у маленькой девочки часть божественной силы. Затем он вытянул палец и указал на Вивиан и Саран, и перед их глазами появился свет божественности. В одно мгновение. Это было похоже на поражение электрическим током. Саран беспомощно дрожал. Потом он почувствовал Вивиан вокруг себя, не глазами, а сердцем. Это было прекрасное чувство. Он мог определить положение Вивиан, как далеко она была от него, и до тех пор, пока он сосредоточен, он мог закрепить на общем направлении маленькой девочки. Казалось, что это была очень сильная телепатия. 256 глава 69 Убийство скаутов. В тусклую ночь фигура Сарана вылетела, преодолев густые тропические джунгли, и на большой скорости двинулась в сторону далекого места. Он привык к этой местности. Когда он приехал на внешние острова, чтобы выполнить миссию легендарного уровня, Саран также сражался здесь с лучшим ищейкой коренного народа. Эта группа ребят обладала очень сильной способностью отслеживать. Они могли отслеживать свои цели по следам, запахам, окружающей среде и т.д. Более того, обменявшись с Сараном, они улучшили многие из своих навыков слежения. Пода. Саран мягко наступил пальцами ног на большое дерево, а затем медленно приземлился на землю. Перед ним было много грязных следов. Несмотря на то, что многие следы были покрыты сорняками, следы, оставшиеся после высокоскоростного движения и смены положения, все же были очень заметны. Саран использовал руки, чтобы убрать траву, и обыскал вокруг. Он видел следы чего-то утаскивающегося, что было похоже на следы, оставленные чьей-то пяткой. Он нашел небольшое темно-красное пятно крови, но не слишком много, и казалось, что битва скоро закончится. Разум Сарана уже мог представить ситуацию того времени. Пираты-разведчики, которых он послал, были внезапно атакованы, и большинство из них были убиты еще до того, как они смогли отреагировать. Тогда одному из них удалось успешно бежать, а другие разведчики были оттянуты. Похоже, они все были хозяевами. В глазах Сарана появился холодный свет, и на его лице появилось жестокое выражение. Он медленно сказал: «Сначала убейте этих скаутов. Похоже, что все они элиты в индийском племени. Драка в джунглях – это не то же самое, что драка на ровной земле. Самой распространенной техникой, используемой в джунглях, были столкновения и бои из засады. Даже профессия четвертого уровня могла умереть в руках профессионала более низкого уровня, который умел выслеживать и прятаться, потому что было просто слишком много мест для засады и много естественных ловушек, которые можно было использовать. Многие блестящие трекеры могли убить другие профессии выше уровня 5 здесь. Самой опасной способностью этих коренных жителей было выслеживать, прятать и ставить ловушки. Затем они использовали дротики, скрытое оружие и многое другое. Однако, на этот раз им, возможно, не так повезло, потому что бродяги тоже умели в этих областях. Саран быстро пошел по следам на траве. Его способности к слежению не были настолько утонченными, но он все еще мог найти следы, оставшиеся на несколько дней. Блестящие рейнджеры даже смогли отследить следы, оставленные несколько дней назад, и даже различить, какие враги оставили такие следы. Поэтому Саран всегда придавал большое значение навыкам слежения. Пока он бегал по траве, он мог быть уверен, что никто из элитных коренных жителей не вернулся в племя, потому что они не знали количество людей Сарана, не подойдя ближе к лагерю. Теневейл. После того, как он преодолел ручей, Саран постепенно исчез в ночи. Он слышал некоторые движения. Это был крик. Казалось, что не все пиратские разведчики, посланные днем, были убиты ими, и один или два из них были привезены сюда живыми. Глаза Сарана раскрыли клочок убийственного намерения, и все его тело было окутано тенью. Он подошел к горной стене перед ним, откуда доносились крики. Многие части внешних островов были похожи на местности Ирландского побережья. Структура рельефа здесь отличалась от структуры южного материка. Саран увидел перед собой естественную пещеру. Казалось, что враг был хорошо знаком с близлежащей местностью. Должно было пройти много времени с тех пор, как кто-то пришел в эту пещеру. Внутри было довольно темно, и пещера была не очень глубокой. Саран снова услышал легкий крик и увидел слабое пламя в пещере. Казалось, что в пещере есть угол. Он ненагло прокрался внутрь. Саран прикоснулся рукой к земле и внимательно оглянулся. Темное видение позволило ему видеть ночью так же ясно, как и днем. Вскоре он нашел довольно умную ловушку для сигнализации. Коренные жители были очень хитрыми. Их среда обитания также была очень грубой. Для такого парня, который мог легко убить пиратских разведчиков, посланных Сараном, было невозможно не иметь никакой защиты ночью. Навыков ловушки Сарана было недостаточно. С первого взгляда он почувствовал, что, возможно, не сможет удалить ловушку успешно, не издавая никакого шума. И даже если ему повезет снести его, это займет слишком много времени. Увидев, как Саран тянулся к краю пещеры, он забирался на край понемногу, чтобы войти в пещеру, болтаясь в воздухе. Просто хорошо, в сантиметре или двух от ловушки сигнализации. Если он дотронулся до ловушки, люди внутри будут немедленно встревожены. Крики продолжались. В пещере были сломаны камни. Саран должен был двигаться осторожно. Он слышал общий язык и язык индейцев, но не мог услышать, что они говорили, потому что крики в пещере прерывались. Другая сторона, казалось, пытала их. Саран не мог позволить себе быть беспечным. Его фигура становилась все ближе и ближе в темноте. Когда он повернул за угол, ситуация перед ним появилась в его глазах. Он увидел пятерых коренных жителей, намазанных масляной краской. Кожа этих коренных жителей была темнее, но они не были похожи на черных, но больше похожи на смесь черных и коренных американцев. Костная структура этих людей была относительно толстой, очевидно, больше, чем скелетные рамы людей материка. Они допрашивали пиратского разведчика. Замученный пират был слегка окровавлен и даже изуродован. Его внешний вид был совершенно неотличим. Дыхание у него было очень слабое, и он, похоже, не мог продержаться долго. Рядом с ним был другой абориген. Это было очевидно, потому что на нем не было масляной краски. В глазах Сарана появился холодный свет. Он узнал, что этот абориген был одним из рабов, которые сбежали от него. Поскольку он знал общий язык, он помогал переводить слова, которые были вырваны из допроса, и рассказывал им информацию на родном языке. Раз, два, три, четыре, пять. Глаза Сарана были наполнены умыслом убийства. Он тихо подкрался и подошел к врагу, который задавал вопросы. Он выглядел как индейская голова своих врагов. Задний ход, теневой удар. Внезапно появился холодный свет. Фигура Сарана вышла из тени. Легендарный изогнутый меч, Ицингдиатх, порезал холодным светом и проник в сердце коренного лидера. Кончик меча пронзил от его спины до передней части груди. Другая сторона была шокирована, но его выражение еще не изменилось, и также, он умер под руками Сарана с порезом. Ряд данных быстро появился. Теневой успех. Теневой удар начался. Забастовка запущена. Задний ход был успешным. Вы разобрались 116, плюс 10, пирсом ущерб. Ты пронзил сердце цели. Ты запустил испытание на смерть. Испытание на смерть провалилось. Цель уничтожена. Извлечение энергии души из цели. Получил 3250 слоукхтер ЕКСП. Как только появились данные о резне ЕКСП, мозг Сарана немедленно измерил общую силу другой стороны. Его враг должен быть примерно на уровне профессии от 15 и выше, ведущая фигура в индийском племени. Его враг, казалось, имел более 100 хитпоинтов, но он не смог пройти тест на смерть, потому что его сердце было пробито. Именно поэтому он не мог бороться в течение периода времени, прежде чем он умер, как и некоторые другие враги Саран встретил в прошлом. Форма меча, вращающийся удар, убив лидера врага одной атакой тайком бацкстаб, Саран не отступил. Напротив, он бросился прямо вверх. Обе его руки были в воздухе, когда появился еще один изогнутый меч. Резкий поворот после. Свет меча порезался на двух других врагов перед ним, застигнутый врасплох. Это была самая обычная реакция на атаку тайком. Многие вошли в неподготовленное состояние, что значительно уменьшило их способности уклоняться и парировать. Это была ситуация, которая проверила большинство своих собственных способностей. Один из аборигенов, казалось бы, подсознательно отступил в сторону, в то время как другой откатился, но другой абориген был немного медленнее и был прямо заколот мечом Сарана в грудь. Даже его легкие были разрезаны. Первый был аборигеном со способностью уклоняться от рефлексов, в то время как второй не обладал никакими сильными навыками уклонения. Как только он сталкивался с чрезвычайной ситуацией, он замедлял полоборота. Вуш! Перед лицом Сарана, который убил их лидера, аборигены также быстро отреагировали. Они начали быстро сопротивляться. Однако это было не для того, чтобы оттереть их оружие, а для того, чтобы быстро вытащить трубу. С небольшим количеством слабых холодных огней вылетели игольчатые стальные дротики. Они точно поразили тело Сарана, но оно не играло той роли, которая должна была быть. Каменная кожа. Эти дротики не могли сломать каменную кость, защищая тело Сарана. Эти сильные анестезирующие дротики вообще не могли работать. Черт возьми, дротики упали на землю. Саран прыгнул в воздух и яростно изрублен в сторону тяжело раненого врага. Быстро появился ряд данных. Теневой удар начался. Вы нанесли 26 слэш урон цели. Цель уничтожена. Извлечение энергии души из цели. Получил 2150 слоукхтер ЕКСП. Лезвие Сарана было слишком быстрым. Почти в то же самое время, когда истекающая смерть в правой руке пронзила врага, изогнутый меч в левой руке сразу же порезал брюшную полость другой стороны. Саран, овладевший большим двойным владением, мог почти достичь эффекта амбидекстериты, а изогнутый меч, управляемый обеими руками, мог сражаться самостоятельно. Когда он убил аборигена перед собой, его левая рука почти сразу же ударилась в спину и порезала по горизонтали, а также напрямую заблокировала атаку со стороны. Затем он бросился вперед правой рукой и порезал руку противника. Черт побери. Затем брызнула свежая кровь и три порезанных пальца упали на землю. Пудонг. Оба меча Сарана превратились в холодную вспышку и повернулись, чтобы отрезать половину его ладоней. В то же время вокруг него появилась извилистая тень, и тогда он увидел, как две головы приземляются друг за другом. Теневой удар. Санюри Шадовс. Форма меча. Голова. Слепок Сарана был холодным без каких-либо признаков колебаний. Когда тень заклинания перед ним поймала врага, он яростно порезал его мечом голову. Пудон. Безголовый труп упал на землю. Тело Сарана было наполнено кровью. Перед ним остался только один враг. 257 глава 70 дартс плюс 3. Он столкнулся с последним врагом. Саран все равно не колебался. Его два меча превратились в холодную, светлую резню, казалось бы, не способную оставить врагу роковые очки. Ему не нужны были живые для допроса. Поскольку Саран уже сам планировал выяснить информацию о враге, то не было необходимости пытать их за разведданные пленников, а главное, обе стороны вообще не могли общаться друг с другом. Пудон. Из тела брызжет свежая кровь. Саран ударил тощего аборигена ножом в живот, затем яростно вытащил меч, открыв кишки. Наконец, правой рукой он отрубил голову с порезом. С тех пор, как Саран овладел формой меча обезглавливания, он все больше и больше увлекался атакой обезглавливания. До тех пор, Пока его врагу отрубали голову, они погибали. Однако, если бы он перерезал другие места, они все равно могли бы продержаться некоторое время. Конечно, это могло быть связано и с глубинным насилием в его сердце. Как у бродяги, в его сердце была кровь берсеркера. Появился ряд данных. Саран взглянул и понял, что его враги дали ему довольно много слоукхтерексп. Низкие оценки коренных жителей были похожи на оценки простых людей, но боевые оценки коренных жителей были очень сильными. Их задачей была охота и борьба, в основном, способ набраться опыта и тренировать свои силы. Обычную работу выполняли все те, кто занимался низшими классами коренного народа. Все пять врагов были три уровня и выше по профессиям. Так как среди них не было заклинателя, то и резня Эксп, которую они давали, была похожа на ту, которую давали дикие чудовища того же уровня. В общей сложности, они дали Саран 21 500 убийства Эксп. Это выглядело так, как будто они были элитой. Если бы он убил более 20 из этих врагов, Саран мог бы легко повысить свой профессиональный уровень. Как и ожидалось, Снякоттацк больше подходит для меня. Ключом к легкой победе Сарана было 2 очка. Одно из них заключалось в том, что хитроумная атака Бацкстаб застала противника врасплох. Эти обстоятельства могли бы легко улучшить результат в одно мгновение. Второе – поддержка Стоунстеба, чтобы он не боялся дротиков соперника. Потому что даже если бы у Сарана была чрезвычайная конституция из более чем 20 пунктов, у него не было бы высокой степени уверенности в том, что он сможет противостоять токсину на дротиках. Надо признать, что эти аборигены обладают хорошими навыками, а некоторые из них даже лучше, чем материковые алхимики. Среди аборигенов было очень мало заклинателей, но это не исключало особого существования псионеров. Волшебников здесь почти не было, только колдуны и шаманы. Шаманы принадлежали к другому виду жрецов, и в их магии была большая разница. Так как на внешних островах не было настоящих богов, шаманские заклинания были более склонны к элементарному типу. Это имитация атак божественного заклинания. На территории, где были распространены тотемные верования, шаманы такого типа были обычными, а также существовал древний шаманизм, который просто верил в поклонение душам своих предков. Опрос показал, что чем более цивилизованным и образованным было место, тем больше вероятность появления заклинателей. Саран начал убирать добычу. Аборигены не имели ничего ценного, и Саран не искал золота, серебра или украшений. Он бродил по куче трупов аборигенов, и вскоре обнаружил 6 трубок блоф-пипис и маленькую бутылочку неизвестного лекарства, которая была пропитана стальными иглами. Саран попытался оценить предметы, и он испугался холодного пота, когда увидел атрибуты. Тип предмета. Дартс плюс 3. Класс предмета. Редкий. 3 класс. Описание. Очень особенный дротик от внешних островов скаутов коренного населения. На протяжении тысячелетий, хотя история и не приносила цивилизации и мудрости коренным народам, они развивали другие особые навыки. Этот дротик был покрыт изысканным нейротоксином, который может вступить в действие в мгновение ока после поражения противника. Дозировка дротика может обезболивать слона за короткое время, и немногие люди могут успешно сопротивляться и иметь иммунитет против него. Требования. Нет. Эффекты. Сделка 5-10 пунктов ядовитое повреждение цели, и как только он попадет в цель, он вызовет 20 пунктов тест на нейротоксиновое сопротивление. Любая цель, которая не удастся, потеряет сознание в течение короткого времени. Черт, это был экстраординарный предмет 3-го уровня. Саран был в ужасе, когда увидел информацию, касающуюся предмета, потому что обнаружил, что вероятность прохождения теста в 2 раза ниже. К счастью, он заранее активировал технику Стоунсткина, иначе лодка могла опрокинуться в канализацию. Саран взглянул на него, а затем собрал паяльные трубы, стальные иглы и зелья. Затем он наклонился, чтобы увидеть захваченного пирата-разведчика. Пират выдыхал больше, чем вдыхал. Сухожилия в его руках и ногах были сломаны. Спасти его было почти невозможно. Если только не было первоклассного священника, чтобы бросить восстановление, или иначе, он все равно был бы парализован, если бы он силой спас его. Самое главное, что в лагере не было священников. «Я отомстил за тебя». Саран бесцеремонно подошел, взял его за руки и сказал: «Позволь мне избавить тебя от твоих страданий». Произошел холодный свет. Он облегчил боль умирающего пирата и медленно закрыл глаза. Не было никакой возможности справиться с этой ситуацией. Много раз, после боя, были раненые люди, которые нуждались в других, чтобы облегчить свои страдания. В конце концов, священников было мало, и было трудно широко распространять бесценные божественные заклинания. Иначе было бы еще больше сражений и споров, чем сейчас. Саран медленно встал и холодно посмотрел на исконного раба, который был убит мгновенно мечом. Если бы не этот парень, сбежавший, коренные жители не нашли бы их так скоро. Бах! Саран раздавил ногой голову индейского раба, а затем вышел из пещеры. Убийство этих разведчиков было только первым шагом. Так как у Сарана были планы бороться с коренным народом, у него не было сочувствия в сердце. Ночью фигура Сарана набирала скорость в джунглях. Ночь была его лучшим камуфляжем. В то же время, Саран, который имел поддержку Дарквисион, был даже больше дров, чем дров. Некоторые ночные хищные звери начали появляться, и Саран старательно избегал их. Со всех сторон были растения со странной флуоресценцией. Если рядом с ними появлялись летающие насекомые, то их сразу же проглатывали. На внешних островах было много видов плотоядных растений. Даже животные не могли легко добраться до некоторых из этих мест. Звук реки доносился с фронта. Скорость Сарана ускорилась, и остров был не очень большим, около 50 километров. Два конца были узкими, а середина – широкой. Внутренняя часть была большой площадью первобытных джунглей, а затем с других островов протекала река. Ширина реки составляла около 50 метров. На поверхности не было ничего странного, но это было бы не так, когда люди спускаются вниз. Саран не был в настроении заботиться об этих пираньях, даже если бы они могли обеспечить по два слоукхтерьексп. Признаки человеческой активности стали более очевидны впереди. Саран даже видел выброшенные разбитые рыболовные сети у реки. Аборигены не получали всю свою еду от охоты. Они также знали, как обрабатывать землю, но здесь было мало земли для обработки. Фигура Сарана постепенно слилась с темнотой. Он шел по мутной дороге и вскоре увидел обработанные земли. Теперь на земле не было урожая, но были и другие культуры, такие как кукуруза и пшеница, уложенные на боку поля. Вдалеке был слышен свет факелов и слабые голоса людей. Саран сначала позаботился о том, чтобы поблизости не было спрятанных дозорных, а затем постепенно приближался к ним. Он не был уверен в том, что у коренного народа есть какие-то особые средства, поэтому он не подошел слишком близко. Впереди была простая деревня. Если посмотреть на количество домов, то население должно быть примерно 1500 человек. Численность коренного населения относительно велика, поскольку на внешних островах малое число и отдельные лица не могут выжить. На окраинах были коренные жители более низкого класса, все они жили в низких сараях, и их окрестности были очень грязными. В центре было высокое здание, а вдали можно было видеть факелы и охранников. Коренной народ принадлежал к племенной системе, которая была похожа на африканскую, которая могла выйти замуж за более чем 100 жен для работы. Также существовал огромный разрыв между строгим внутренним слоем. Саран грубо взглянул, а потом проскользнул внутрь. 258 глава 71 Антиарис. Как только он вошел в племя, Саран почуял что-то странное. Он не мог сказать, что это было, но оно было довольно резким. Окружающая среда всего племени была в беспорядке. На земле остались фекалии, оставленные детьми. Даже дорога не была намеренно выровнена. Грязь даже почернела, когда на нее наступило. Племя состояло из низменных сараев. Простые заборы были бесполезны для Сарана. Он видел, как низшие слои коренного населения собирались беспорядочно. В семье было больше 5 или 6 членов. Это место давало ему флюиды африканских племен. У них была тысячелетняя история, но не было цивилизации. Война, хаос, резня. Окружающая среда разрушила их надежду на цивилизацию. Сохранились только древнейшие традиции и общественные порядки, апатично управлявшие этими низшими коренными жителями. Низкие сараи лежали по кругу. Только самое центральное положение племени могло зажечь относительно редкий смолистый факел. Все здесь было так примитивно и запущено. Саран даже мог видеть простые каменные орудия труда. Сталь также была здесь очень редким ресурсом. В основном она использовалась для изготовления оружия и ножей, но была и куча бронзы. Малочисленные коренные племена были довольно примитивны, и только те, кто основал города, обладали многими навыками. Жизнь была не так проста, как можно было бы подумать. Основными предметами первой необходимости были еда, одежда, жилье и транспорт. Одежда по-прежнему ставилась перед едой. Может быть, в более цивилизованном материке одежду можно было легко купить за деньги, но никаких сделок здесь не происходило. Саран видел много плохо одетых коренных жителей. Многие из их детей спали голыми. Одежда внешних островов была в основном сделана из шкуры животных, льна и других растительных волокон. Шкуры животных имели более высокую ценность. Льняное полотно также нуждалось в специальных посадочных обменах. Если местонахождение племени было отдаленным и дальше от городов индейцев, то многие из самых элементарных предметов первой необходимости не могли быть даже удовлетворены. Готовые ткани здесь были чем-то, что можно было использовать как деньги для сделок и потребления. Примечание. Эта система была похожа на древнюю китайскую. Ткань использовалась в качестве валюты-заменителя. Саран вскоре увидел их еду. Он совсем не удивился. Это была своего рода каша, смешанная с различными овощами, листьями и прочими метизами. Боковой стороной был уродливый черный хлеб, который был чем-то очень похожим на палку из твердых пород дерева. Он видел, что их еды было достаточно, но не было ни масла, ни воды. Они ели в беспорядке. Саран увидел паука размером с руку. Почти все дома были такими. Низшие коренные жители жили группами. Даже если они занимались спариванием, они не избегали своих детей. Когда детям здесь было около 13 лет, их считали взрослыми. Саран не оставался на окраине слишком долго. Он шел по грязной дороге и был близко к центру племени. Честно говоря, Саран не мог понять мыслительный процесс коренного народа. У них было столько рабочей силы. Почему бы просто не улучшить состояние дороги? Возможно, потому, что они слишком привыкли жить в этой среде. Впереди были патрулирующие охранники. Земля около центра была вымощена сломанными камнями. Как только Саран пробрался в окрестности, он услышал серию быстрых ударов, ухабов и стонов, которые были не только с одного места. Возможно, из-за привычки работать на рассвете и отдыхать на закате у коренных жителей не было других развлечений по ночам, поэтому их единственным развлечением по ночам было спаривание. Как бойцы более высокого ранга в племени, они получали больше еды, больше ресурсов и больше супругов. Все в этой области было намного лучше, чем снаружи. Были даже декоративные скульптуры, а под балками висели бекон, ноги рыб и олени и т.д. Бойцы, которые здесь жили, были профессионалами, которые обладали более сильной боевой силой, поддерживались низшими представителями коренного населения и обладали властью говорить в племени. Количество бойцов было неопределенным. Однако, по оценке Сарана, для поддержки одного бойца требовалось не менее 5 человек. Если это племя не проглотило другие племена, то максимум составлял около 300 аборигенов-истребителей. Эти цифры не представляли большой угрозы для Сарана, потому что он привел сюда много пиратов, и все они могли принять участие в битве. Но в этом индейском племени было много старых, слабых, женщин и детей. По мере того, как он становился все ближе и ближе к центру, Саран почувствовал опасность в своем сердце. Он подошел внимательно и увидел несколько высоких и величественных зданий. Одно из зданий было настолько роскошным, что даже земля была покрыта мехом. Перед дверью стояли две большие и высокие аборигенные стражи. Это должна была быть резиденция вождя племени аборигенов. Оно выглядело не хуже, чем многие из этих династических аристократов. В нем также можно было слышать ходьбу горничных. Саран мог слышать случайные шумы народа и его шаги, но не был уверен в том, что происходит внутри. Кроме этой роскошной резиденции, поблизости находился только большой двор. Источником беспокойства Сарана был двор. Судя по странным статуям перед дверью и всяким таинственным узорам, неудивительно, что именно в этом месте жил шаман. Саран почувствовал легкий пульс магии, но не осмелился подойти к нему небрежно, потому что заклинатель мог установить предупредительную ловушку. Это была ловушка, которую было очень трудно удалить. Вполне возможно, что как только он подошел немного ближе, другая сторона нашла бы его с ловушкой заклинаний. Недалеко от двора шамана был сильный лекарственный запах. Очень сильный лекарственный запах. Этот лекарственный запах был немного резким, что заставляло людей чувствовать себя немного неуютно. Казалось, что если остаться надолго, то они будут отравлены. Дома поблизости были далеко отсюда. Казалось, что другие в индейском племени боятся шамана больше, чем уважают его. Вокруг двора было много странных растений, корней и частей тела, высыхающих на солнце, большинство из которых даже Саран не мог распознать. Но это не удерживает его от подтверждения того, что шаман во дворе был мастером медицины. По крайней мере, в медицинской отрасли он был первоклассным мастером. Коренной народ был хорош в использовании ядов. Эти знания были в основном в руках шамана, который должен был научить некоторых из них, но основные части были устно переданы другим шаманам. В результате длительного воздействия зелий многие из этих шаманов обладали ядовитой стойкостью, некоторые даже непосредственно имели конституции, которые были невосприимчивы к ядам, а также обладали некоторыми заклинательными способностями, похожими на черную магию, включая некоторые странные заклинания проклятия. Рядом со двором был ряд деревьев. Это был тип дерева, который выглядел немного необычно. Они были около 25 метров в высоту и имели листья, которые были не очень широкими. Они были похожи на дерево, которое было легко узнаваемо по беловато-серым колючкам. Саран взглянул, и его выражение постепенно стало серьезным. Он спокойно подошел. Потом на его ладони вдруг появился лишний метательный нож. Это Саран осторожно вырезал маленькое отверстие в багажнике и внимательно наблюдал, только чтобы увидеть поток молочно-белой жидкости, вытекающий, и слабый запах проникал в воздух. Его выражение было серьезным, когда он роптал. Антиарис. Ядовитая стрела, антиарис. Один из видов натурально сильно ядовитых деревьев назывался дерево ядовитой стрелы. Он был распространен в тропических лесах. Если молочно-белый яд касался раны, он мог быстро парализовать сердце отравленного человека, запечатать кровеносные сосуды, свернуть кровь, и в конце концов они задохнулись и умерли. Яд был чрезвычайно опасен. Если бы доза яда была относительно высокой, даже человек с чрезвычайной конституцией мог бы не выдержать этого. Что касается обычных пиратов под Сараном, то, если их когда-либо отравляли, то их необходимо лечить антидотами, если же нет, то шансы на выживание в зависимости от их способностей были бы довольно низкими. Похоже, мое решение было правильным. Тело Сарана не могло не потеть холодным потом. Он втайне радовался тому, что решил приехать сюда сегодня лично, и не позволял своим подчиненным нагло воевать с аборигенными племенами. Иначе, когда дело дойдет до реальной операции, потери его народа будут очень тяжелыми. Не говоря уже о других средствах коренных народов, только этот смертельный токсин может заставить страдать многих людей. Если бы они поступили неправильно, то, возможно, даже не увидели бы, как они вызывают элементарных духов, и большинство пиратов при Саране уже погибли бы. Похоже, я должен планировать дальше. Если мы будем сражаться, мы должны полностью застать их врасплох. Фигура Сарана скрывалась в темноте. Он глубоко посмотрел на двор перед собой и повернулся к внешней стороне племени. Шаман здесь был самым проблемным. Если они хотели разобраться с индейскими племенами, они должны были начать убивать. Вивиан и он должны были сначала взять на себя инициативу в убийстве шамана. Хотя невозможно было определить уровень его профессии, он не должен был превышать 4 класса. На внешних островах было очень мало легендарных шаманов, и даже если бы они существовали, они были бы также в составе крупных коренных племен, насчитывающих десятки тысяч человек. Похоже, что у этого коренного племени много ресурсов, будь то численность населения или земля, или другие материалы. Даже эти деревья ядовитых стрел были бы очень полезны для Сарана. На этот раз поездка Сарана определил угрозу этого индейского племени и подтвердил свою решимость искоренить их. Как кто-то может терпеть, когда кто-то храпит у его кровати? Эти аборигены были настолько опасны, что Саран никогда не позволил бы им жить на этом острове. Точно так же, как аборигены относились бы к этим чужакам с подобным же отношением, только потому, что они пока не разобрались в происхождении Сарана и не поспешили напасть. Обе стороны были обречены иметь только одного выжившего. 259 глава 72 Воинтропы. Порт Тейлон. В пабе недалеко от гавани первый помощник сидел перед баром и ждал. Рядом с ним была проститутка, кокетливо гладившая волосы. Но ему не было интересно даже взглянуть на нее. У паба висела вывеска. На вывеске была великая белая акула, и многие люди ждали снаружи. Многие из них выглядели настолько свирепыми, что обычные люди, проезжающие мимо, не осмеливались подойти. Примерно через 10 минут вошел худощавый мужчина. Он осмотрелся, а затем повернулся, чтобы войти в паб. Как все прошло? Полузащитник посмотрел на заходящего тощего мужчину и глубоким голосом сказал: «Вы нашли тех, кто мне нужен». Худышка быстро опустил голову и ответил: «Потому что уже близится конец года, а многие ушли, гномы в этот период времени встречаются реже. Может быть, это из-за инцидента в городе богатства. Сейчас вся прибрежная зона немного подавлена. Первый помощник наполовину нахмурился на его слова и суровым голосом сказал: «Мне наплевать на твои причины. Ты должен найти людей, которые мне нужны, иначе я брошу тебя в море, чтобы накормить рыбок». Услышав эти слова, тощий человек промок холодным потом на лбу и быстро ответил: «Я сделаю это как можно скорее. Сделаю как можно скорее. Но, если он делает кирпичи, многие могут это сделать, но трудно найти хозяина. Я слышал, что недавно с востока приехали некоторые рабы, в том числе мастера, которые умеют делать фарфор. Похоже, что этих рабов прислали из-за чего-то. Несмотря на это, многие люди уже получили эту новость в последнее время. Некоторые из них будут отправлены в город богатства на аукцион, а другие – в княжество Россерт». Услышав это, первый помощник был немного заинтересован и медленно говорил: «Восточный раб, фарфор, да». Худышка быстро кивнул: «В этой кучке рабов, посланных с востока, много мастеров, умеющих делать фарфор. Похоже, там произошло что-то серьезное. Многие восточные люди превратились в рабов. Поскольку эти люди даже знают, как делать такой изысканный фарфор, нет сомнений в том, что они смогли бы сделать простые кирпичи и плитки, которые бы отвечали требованиям его превосходительства. Фарфор, рабы?» Первая половинка подняла руку и почистила подбородок, как будто он что-то задумал, и медленно сказала: «Похоже, они бы пригодились. Где они находятся?» «Ты все еще должен найти мне гномов, которые могут построить печь. Ты знаешь характер его превосходительства горлореза. Если он несчастлив, потому что дела идут слишком медленно, я боюсь, что порт Тейлан снова потеряет некоторые головы». Худой человек быстро кивнул, затем произнес еще несколько слов и ушел. Когда он ушел, полузащитник сначала поднял руку и подал знак мужчине со шрамами, стоявшему рядом с ним. Затем он сказал: «Отправляйтесь на Змеиный остров и соберите людей, чтобы приготовить партию ножниц. Эти мастера пригодились бы его превосходительству. Пойдемте и схватим их». Это были пираты. Пираты тратили деньги на покупку вещей из-за своей моральной честности, но грабить было добродетелью их профессии. Лицо со шрамом кивнуло и быстро ушло. Полузащитник сначала кивнул от радости, а потом начал думать о том, как сбить эту партию рабов с самой быстрой скоростью и с наименьшим количеством жертв. Его превосходительству, горлорезчику, в последнее время понадобилось много рабочей силы. Эта партия восточных рабов также казалась достаточно ценной, чтобы их можно было ограбить.